Глава 9. Мой палец сам потянулся к спусковому крючку, доверяя глазам, которые видели направленное на меня дуло дробовика, но я все же не стал стрелять, а рухнул на землю. Раздался выстрел, и заряд пронесся над тем местом, где мне суждено было бы оказаться через мгновение, если бы продолжил бежать. «Прощайте», — насмешливо бросил Билгар, улепетывая в туман. «Приятного аппетита!» Он больше не стал стрелять, решив не тратить время. Игрок добился своей цели. Зомби были уже рядом с нами. Убежать мы не могли, а мне бы даже невидимость не помогла, активируя я ее. Вряд ли бы зомби застыли в растерянности. Они бы обязательно нашли меня. Тогда я заорал, видя, как вскакивает на ноги Леголас. «На дерево, на дерево!» Чуть в стороне от нас росло могучее раскидистое дерево с опалённой до середины ствола корой. Элиец мигом бросился к нему и стал ловко взбираться. Я ринулся за ним. Нижняя ветка располагалась на высоте 2 метров, и мне пришлось подпрыгнуть, чтобы ухватиться за нее. Потом я подтянулся, оседлал ее, а затем полез к верхушке. Леголас судорожно выдохнул, глянув вниз. «Думаешь, хорошая была идея?» «А другой все равно не было», — проворчал я, усевшись на ветку и прислонившись к стволу. Лиц устроился чуть выше и принялся проклинать Билгара. «Вот ведь мелкая тварь! Злобный коротышка! Урод! Так нас предать! Да и чувства юмора у него никогда не было!» «А ты на его месте как бы поступил?» — невесело произнес я, обратив внимание, что некоторые зомби пробежали мимо нашего дерева, а другие стали собираться под ним. «Если полезут, то будем стрелять, а пока бережем патроны. Вдруг у них ума не хватит забраться к нам?» «Я бы как поступил?» — переспросил Леголас, держа 2 руками винтовку. «Ага». «Ну, вообще-то сложный вопрос», — ушел он от ответа. «На досуге как-нибудь подумаю». Я криво усмехнулся, а затем зло процедил, увидев, что мобы облепили ствол дерева и стали взбираться по нему, цепляясь пальцами за кору. Кое-что в их гнилых головах еще осталось. Твои зомби по правую руку от меня, а мои по левую. Поехали. «Гранату бы!» — мечтательно протянул Леголас и принялся пускать в противников лазерные заряды. Я же открыл стрельбу из автомата. Пули густо полетели в зомби, прошивая их насквозь. В ноздри через систему очистки воздуха попал запах пороха и разложения. Враги принялись истошно выть, напоминая волков. Некоторые из них не смогли удержаться на дереве под автоматным огнем и попадали вниз. Но там они вскакивали на ноги и снова пытались забраться к нам. Обычное огнестрельное оружие не сильно помогало в борьбе с зомби. Даже попадания в голову не всегда останавливали их. Только если пуля на куске разваливала череп или выдирала весь затылок вместе со сгнившим мозгом. Тогда они прекращали подавать признаки псевдожизни, затихая на земле в луже серо-кровавой кашицы, живописно расплескавшейся по зеленой траве. А вот лазер Леголаса показал себя намного лучше. Он не просто прожигал зомби, но и частенько заставлял загораться их тряпки, а то и сами сморщенные тела. Так несколько противников превратились в живые факелы, которые бестолково метались возле дерева и душераздирающе выли. Иногда они сталкивались друг с другом и принимались драться, совсем обезумев от огня, жадно пожирающего их тела. В какой-то миг Леголас довольно выдохнул. «Зажигательная вечеринка!» Но, несмотря на все наши успехи, врагов оставалось еще около 10, а пули и заряды винтовки уже были на исходе. И вскоре мне пришлось встретить зомби в рукопашную. Ну как в рукопашную, скорее в многопашную. Я убрал автомат в инвентарь, покрепче схватился руками за толстую ветку и принялся хреначить ботинками по мерзким рожам со скаленными пастями. Во все стороны полетели крупные зубы, капли черной крови и лоскуты серой кожи. Через пару десятков секунд ко мне присоединился Леголас, не став отсиживаться наверху. Вдвоем мы быстрее отправляли противников в короткий полет. Те падали с высоты около 4 метров, а потом снова взбирались на дерево, хотя некоторые из них ломали кости и разбивали головы. И все же таким образом наш дуэт вывел из строя еще троицу противников. А затем случилось нечто любопытное. Нам пришли на помощь. В оставшихся зомби из тумана полетели стрелы. Да, самые настоящие стрелы, будто там засел индеец. Только какие-то неказистые и со странными наконечниками, сделанными из всяких подручных материалов. Они не сильно-то вредили трёхглазам, но посланные в нужные части тела лишали зомби возможности двигать конечностями. Например, стрела, пробившая колено вон того хмыря с жидкой бородой, похожей на лишайник, заставила его ногу перестать функционировать. Он рухнул с дерева, после чего стал ползать в траве, пытаясь подняться, но каждый раз падал из-за того, что травмированная конечность подламывалась. И вот так, спустя какой-то непродолжительный отрезок времени, невидимый в тумане лучник при нашей непосредственной поддержке вывел из игры всех трёхглазых. Они не погибли, но навредить уже не могли. Зомби рычали возле корней дерева, не имея никакой возможности подняться на ноги. Я начал осторожно спускаться, готовый в любой момент увернуться от стрелы неожиданного помощника, если он вдруг захочет и нас завалить. Но атаки не последовало. Мне удалось вполне благополучно достигнуть земли, где я стал добивать врагов, наступая им на черепа. Они сочно трескались и разлетались на несколько частей, напоминая перезревшие арбузы. От них щедро летели серо-черные брызги, состоящие из крови и мозгов. Они густо запачкали мою обувь. Управившись зомби, я получил за них очки, а потом выпрямился и поглядел в ту сторону, откуда ранее летели стрелы. Завеса тумана прятала от меня лучника. Да еще и сумерки стали накрывать мир. Там ли спаситель или уже свалил? Что им вообще движет? Но у меня, конечно, есть мыслишка по поводу его мотивации. Но тогда ему пора бы выйти к нам и начать диалог. Вдруг рядом со мной с мягким хлопком приземлился Леголас, который предусмотрительно задержался на дереве, а теперь расхрабрился, увидев, что меня никто не атакует. «Как ты думаешь, кто это?» — взволнованно спросил он, держа в руках винтовку. «Робин Гуд? Купидон?» — насмешливо бросил я, усмехаясь под шлемом. «Я Мара», — донесся до нас женский голос. Из тумана вышла девушка в такой же, как у нас, броне, только в передней части были две хорошие такие выпуклости. В руках она держала лук с натянутой на тетиву стрелой. Грубый железный наконечник смотрел на Леголаса. Тот возмущенно прошипел. «А чего в меня-то целишься? Я белый и пушистый!» «То-то ты винтовку в руках держишь», — желчно процедила девица, после чего высокопарно заявила. «Я спасла вас». «Да мы бы сами справились, но все равно спасибо за помощь», — тактично проговорил я, уже понимая, что ей от нас нужно. «Ты хочешь объединиться?» «А ты догадливый», — похвалила она холодным голосом. «Ты ведь Лазарь?» «Имею честь им быть», — произнес я, изобразив дурашливый поклон. «Если ты не против, то погнали вон в ту сторону. Где-то здесь еще бродят зомби. У меня нет желания с ними встречаться. А у тебя?» «И у меня», — буркнула Мара. Она опустила лук, затем собрала уцелевшие стрелы и двинулась в том направлении, которое я указал. «Откуда у тебя такое оружие?» — полюбопытствовал Леголас, когда мы потопали одной настороженной командой. «Сама сделала, как и стрелы», — неохотно сказала девушка, больше следя за нами, чем за обстановкой. «Специализация», — уверенно выдал я и покосился на ее лицо. Некоторая часть физиономии Мары виднелась через визор, позволяя рассмотреть малую талику ее внешности. Веки девушки имели длинные зеленые ресницы, а глаза оказались чуть больше человеческих и с расширенными зрачками, словно она всегда чего-то ужасно боялась. Кожа нежданной спасительницы также была немного зеленоватой. К сожалению, больше мне ничего не удалось рассмотреть, но все же я понял, что она с планеты Сирма, которая была известна своими бескрайними лесами. Леголас тем временем поинтересовался. «А тут, как оказалось, одна шла?» «Нет. Из города нас вышло трое. Сухо проронила Мара, не слишком-то охотно идя на контакт. «Мы сумели дойти до вершины холма, где сцепились с другими участниками шоу. А потом на нас напали какие-то летающие звери. В итоге глубокой ночи от всех групп в живых осталось только 4 человека. Мы сумели убежать от мобов, а утром решили объединиться, но спустя несколько часов переругались и разделились». «Хорошо, хоть мирно разошлись. А то нас вообще один хрен чуть не угробил», — злобно процедил Ильиц, а потом его пальцы заплясали над браслетом. «Сейчас я ему пару ласковых напишу. Лазарь, от тебя что-нибудь добавить?» «Шут с ним», — махнул я рукой. «Нам бы быстрее выбраться из этого тумана. Солнце скоро уже совсем сядет». Вокруг нас действительно стало заметно темнее, а туманная дымка не думала развиваться. Похоже, что она здесь перманентно. Девушка на всякий случай уточнила. «У вас ведь тоже карты не работают?» «Ага», — кивнул я, пока Ильиц увлеченно строчил Талитхянину. «Леголас, ты бы прекращал. Мы так-то далеко не в безопасности». «Ладно», — фыркнул он, отняв пальцы от браслета. «Этот уродец все равно даже не читает мои сообщения, полные правды и изобличения. Ведь все знали, что Билгара занесли в книгу рекордов 10 планет за то, что у него самый маленький член. Очень надеюсь, что этот черт где-нибудь сдох. Но лучше бы сперва мои перлы прочитал, а уж потом сдох». «Это ведь тот самый Билгар, который первым предложил объединяться?» — спросила Мара, обходя глубокую яму, на дне которой лежал неразорвавшийся снаряд. «Именно!» Яростно выдохнул Ильиц, который никак не мог успокоиться. От него буквально исходили волны гнева. «Иронично вышло», — грустно заметила девушка. «А у вас кто получается лидер? Лазарь?» «Да», — бросил Леголас, но тут же добавил, будто оправдываясь. «Просто у него моя кошка в заложниках, вот и приходится подчиняться». «Веселый он парень, да?» — спросила у меня Мара, качнув головой на Ильица. «Ага, не соскучишься», — бросил я. «Но лучше бы нам всем закрыть рты, а то опять на кого-нибудь нарвемся». Спутники понятливо замолчали, а я включил режим ночного видения, так как уже с трудом различал их фигуры, скрытые туманом и темнотой. Но лучше стало лишь чуть-чуть. Какой-то совсем охреневший туман. Благо, что мы оказались не очень далеко от его границы. Нам пришлось поплутать всего пару десятков минут, шарахаясь от всего, что казалось опасным, прежде чем мы выбрались из тумана. Тут все вздохнули с некоторым облегчением, когда вдали увидели смутные очертания руин, раскинувшихся на нескольких холмах. Там мигали огоньки, которые, скорее всего, принадлежали кострам. Под ногами же был ковер из трав и цветов, а чуть в стороне — проселочная дорога. Деревья здесь росли не так густо, как в низине, так что прятаться тут можно было только в воронках и в некоторых складках местности. Мара проговорила, глянув на начавшую функционировать карту. «А мы до какой точки вместе пойдем?» «А тебе куда?» — спросил я у нее, определив с помощью браслета, что руины — это и есть старый город. «Вот сюда», — показала она пульсирующую точку на карте. «Хм», — задумчиво проговорил я, увидев, что ее цель находится совсем рядом с ратушей, подвал которой мне так нужен. «Можем вместе туда пойти, а потом уж разделимся. А тебе куда, Леголас?» Он сделал шаг и навис над браслетом Мары, посмотрел на карту девушки, а потом чуть расстроенно произнес: «Блин, мне в другую часть города. Похоже, что сегодня заночуем вместе, а утром разбежимся». «Не, давайте сперва утречком всей троицей нагрянем к местным мутантам, а потом разойдемся», — предложил я, сведя брови над переносицей. «Идея мне самому не очень нравится, но вот в этом районе у них есть базар. Там опасный, шанс нарваться на неприятности высок, но если повезет, то купим за очки боеприпасы. Вы как на это смотрите?» «Хорошая мысль. Жаль, не я ее предложил», — одобрил Ильиц, залихватски подмигнув. «Но проблем реально можем там огрести». «Ну, а ты чего думаешь, Мара?» У тебя у единственного есть хоть какое-то оружие помимо ножа. Будешь так рисковать или попробуешь стрелами всех положить?» Без насмешки спросил я, переведя взор на девушку. Та пожала плечами и проронила. «Рискну. Лука много не навоюешь. Я сама читала об этом базаре и хотела туда попасть». «А мы, оказывается, все втроем думаем одинаково», — повеселел Леголас, после чего предложил девушке. «Давай я тебя в друзья добавлю. Если выживем, то потом можем опять объединиться». «Ладно», — согласилась девушка, флегматично хмыкнув. Парень добавил ее в контакты, а затем и я проделал ровно то же самое. Теперь пришла пора двигаться дальше. Наше трио стало осторожно красться к руинам, внимательно глядя по сторонам. Тут ведь должны быть и другие игроки. Возможно, они сохранили больше боеприпасов, чем мы. Не хотелось бы с ними встречаться. У нас ведь только ножи. Ну, у Мары есть лук со стрелами, но это тоже не бог весть, какое оружие. Пока двигались к городу, я иногда срывал цветы и прочую растительность, подсвеченную мастером ядов. Леголас тут же насмешливо поведал нашей новой спутнице, что я флорист, а потом добавил, что он не верит этому от слова «совсем». Мара промолчала, а затем вдруг вскинула лук и выпустила стрелу. Она со свистом вспорола воздух и исчезла в зарослях, похожих на громадные лопухи. Оттуда раздался недовольный рык, заставивший нас резко остановиться. Из кустов выскочил дальний родственник волка, посаженного на гормон роста. В его боку торчало древко стрелы. Кровь лениво стекала по коже и капала на траву. Зверь в холке оказался мне по грудь, а его мышцам позавидовал бы любой бодибилдер. Они рельефно выделялись под лишенной шерсти коричневой кожей. Леголас проблеял. «Вот что бывает, когда злоупотребляешь препаратами. Облысение». «Молчи». Едва слышно прошипел я, не сводя лихорадочного взора с волка. Тот припал мордой к земле и оскалил внушительные клыки, блеснувшие в лучах луны. Его остроконечные уши прижались к продолговатому черепу, а затем он резко прыгнул на Мару, сбив ее с ног. Та истошно завизжала. Я бросился ей на помощь. Мой нож по самую рукоятку вонзился в спину зверя. Он протяжно взвыл, запрокинув башку к небесам, а потом схватил за предплечье лица, который стоял так, словно его тело превратилось в камень, и мотнул головой, отправляя Леголаса в короткий полет. Тот беззвучно улетел в кусты, будто до конца исполнял мой приказ молчать. Мара в это время воспользовалась тем, что зверь отвлекся на других противников, и выползла из-под его туши. Я же вытащил нож и снова засадил клинок в тело волка. Только теперь попал аккуратно между ребер. Тот взвыл хлеще прежнего, после чего дернулся, вырывая крепкую сталь из своей туши, а затем отпрыгнул, громогласно взвыв. Из ран зверя густо хлестала горячая кровь. Но он не собирался убегать или уж тем более подыхать. Похоже, что волк лишь раззадорился. Он стремительно присел на задние лапы, а затем откинулся и выстрелил свое тело в мою сторону. Все происходило настолько быстро, что я даже мяукнуть не успел, как животное оказалось на мне, а я на спине. Волк вцепился в мою ключицу и начал яростно мотать головой, пытаясь отделить ее от моей тушки. Передней лапой он намертво прижал меня к земле. Благо, что чудесный костюм пока справлялся, хотя заряд батареи стремительно иссякал, и призрак смерти уже занес надо мной острейшую косу. Но я не сдавался. Та рука, в которой был зажат нож, оказалась свободна, и мне иногда удавалось воткнуть клинок в тело врага. Тот каждый раз взвизгивал, но только сильнее сжимал челюсти. Кстати, боль от его действий напоминала неприятную щекотку. А вот эффект оказался чрезвычайно разрушительным. Энергия в батарее стремительно опускалась и уже почти достигла нуля. Скоро волк прокусит костюм, а потом в ход пойдет мое бренное тело. Неприятный холодок пробежал вдоль спины. Неужели это конец моей гениальной идеи? Вот так среди лопухов меня загрызет волк-мутант? Нет, не хочу. А эта тварь лысая продолжает трепать меня, словно куклу. И откуда у животного столько силы? Весь бок зверя был залит кровью и напоминал решето. Ведь моя рука с клинком не бездействовала, несмотря на тяжелое положение. А он все не подыхал. Удивительная живучесть. К тому же Мара тоже активно атаковала волка. Правда, сейчас она уже не могла помочь, потому что пыталась нащупать стрелу за спиной. Но колчан был пуст. Оставался только Леголас, но он все никак не показывался из кустов. Наверное, чертов трус уже убежал или отлеживается в безопасности. Элиец оказался не намного лучше Билгара. И вот наступил роковой момент. Зверь в очередной раз яростно мотнул башкой, после чего внутри шлема запеликал предупреждающий сигнал, возвещавший о том, что целостность брони вот-вот будет нарушена. Я, находясь на грани паники, опять воткнул нож в упругое горячее тело, а потом случайно встретился взглядом с налитыми кровью желтыми глазами животного. Было бессмысленно надеяться, что цифровой персонаж откажется от заложенного в него алгоритма и отпустит уже почти побежденную жертву. Но я всем сердцем пожелал, чтобы он остановился и не убивал меня. Все мое естество выплеснулось в этой беззвучной молитве, отразившейся в моем взоре, устремленном точно в глаза зверя. Наверное, происходи все это в реальном мире, то мне бы не удалось испытать более сильного накала эмоций. Ведь я еще не достиг своей цели. Того, что имею на данный момент, не хватит для возвращения на шелковые простыни и покупки золотого унитаза. В эту секунду совершенно неожиданно прозвучал разъяренный голос Мары. «Да чего ты лежишь под ним, тряпка? Сделай уже что-нибудь!» Вдруг волк внезапно прекратил сжимать челюсти. Он будто окаменел. Его глаза продолжали пылать, словно два злых красных уголька. Но животное больше не двигалось, замерев надо мной. Я же, несмотря на потрясение, пронзившее меня, продолжал судорожно орудовать клинком, втыкая его в тело врага. И вот зверь пошатнулся и завалился на бок, придавив мне левую ногу. Тут из кустов выскочил Леголас и яростно заорал. «Ага! Получай!» Парень храбро бросился на мертвую тушу волка и стал торопливо втыкать в нее нож. «Да он мертв!» — воскликнула Мара, расширенными глазами глядя на меня и все еще тяжело дыша, словно ярость до сих пор обуревала ее. «Повезло ему! Немного я не успел!» — пробурчал Элиец, отстраняясь от зверя. «Я бы этой шавке так накостылял!» «Ага, накостылял бы!» — иронично проворчал я, бессильно лежа в луже волчьей крови. У меня даже не было сил злиться на хитрозадого Леголаса. Зато остались кое-какие крохи на любопытство. «Мара, а ты чего так разозлилась-то? Что-то из детства?» «Ненавижу глядеть на беспомощных мужчин», — прорычала она, принявшись вытаскивать стрелы из трупа волка. Его спина напоминала аналогичную часть тела дикобраза. Вдруг девушка добавила, покачав головой. «Ну и повезло же тебе, Лазарь, что зверь в какой-то момент сломался». «Да?» — изумился Элиец, скинув брови. «А я думал, что здесь такого не бывает. Тогда реально фартануло. А что конкретно произошло-то?» «Завис он», — проговорил я, отправив тушу в инвентарь. «Интересно, а много ли очков за эту зверину лысую дадут после продажи?» С намеком проговорил снайпер, мигом позабыв о моей фантастической удаче. «На троих поделим», — решил я, глядя на девушку, которая засунула последнюю стрелу в колчан. «Леголасу ведь тоже досталось?» «Ага, меня так сильно об дерево приложило!» Поддакнул он, сделав жалобные глаза, а потом напомнил, глянув на браслет. «Нас уже скоро сон сморит. Еще немного пройдем или тут заночуем?» «У Лазаря заряд батареи должен быть практически исчерпан. Если кто-то атакует его, то он точно не выживет», проговорила Мара, обеспокоенно поглядывая на меня. «Надо обождать минуты три, а уж потом идти». Я обратил внимание, что взгляд Леголаса стал задумчиво расчетливым, а затем он медленно проронил, словно не до конца был уверен в том, что говорит. «Ладно, подождем». «Спасибо, друзья», — благодарно проронил я, начав очищать костюм от волчьей крови и из-под тяжка поглядывая на спутников. Никто из них не стал атаковать меня, пользуясь тем, что моя батарея была почти пуста. А вскоре, когда энергия достигла отметки в 80%, мы потопали к старому городу. Нам удалось продвинуться не так уж и далеко из-за того, что приходилось идти крайне осторожно. Все же руины стали заметно ближе. Я уже отчетливо мог видеть языки пламени, пляшущие на разнообразной древесине, сложенной в огромный костер. Возле него мелькали крупные силуэты, принадлежащие, скорее всего, мутантам. Леголас глянул на них через прицел и подтвердил мою догадку. На этот момент мы и заночевали на дне глубокой воронки в паре сотен метров от старого города.